Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Борис Виан. «Пена дней». Роман. Новеллы. Перевод с французского. Москва. Художественная литература. 1983 год. Содержание. О прозе Бориса Виана. «Пена дней». Новеллы. Прилежные ученики. Водопроводчик. Пустынная тропа. Дохлые рыбы. Блюз для черного кота. Желторотая тетеря. Зовут. Пожарники. Пенсионер. Волк-оборотень. Золотое сердце. Вечеринка у Леобиля. Печальная история. Все как по маслу. Рак. О прозе Бориса Виана. Борис Виан умер в 1959 году в возрасте 39 лет, почти в полной безвестности. Во второй половине 40-х годов, когда Виан только еще начинал писать, его одинокую, парадоксальную фигуру полностью заслонил экзистенциалистский роман, находившийся тогда на авансцене литературной жизни, а в 50-е — новый роман с его шокирующими экспериментами, захватившими внимание критики и значительной части читающей публики. Виан как бы выпадал из литературной жизни своего времени, по крайней мере той, которая протекала на поверхности. Известность, а затем и слава пришли к писателю лишь через 2 года после смерти, когда в серии классики XX века вышла первая монография о нем. С тех пор, вот уже в течение 20 с лишним лет, Виан продолжает оставаться во Франции одним из самых любимых и читаемых, особенно среди молодежи, авторов. Такие его романы, как «Пена дней» и «Сердце дер», издаются миллионными тиражами. Рассказ «Пожарный» включен в антологию «Шедевры смеха». Его произведения вошли в программы французских лицеев, они переведены едва ли не на все европейские языки. В Европе и в Америке о нем написаны десятки книг, сотни статей, ему посвящаются диссертации и международные коллоквиумы, в его честь выбита медаль. Сегодня уже нет сомнений, что Виан занял заслуженное и прочное место во французской культуре XX века. В чем же секрет этого поразительного успеха? «Мне казалось, — вспоминает один журналист о своем юношеском знакомстве с «Пеной дней», — что Борис Виан говорит в точности то, что переживаю я сам. Его атаки против общества были так метки, а логика мысли настолько неотразима, что я в конце концов понял. Этот автор не похож ни на кого другого, я полностью узнавал в нем самого себя. Я думаю, здесь-то и надо искать причину страстного увлечения молодежи Борисом Вианом. Действительно, Виан принадлежит к тем, не так уж часто встречающимся писателям, для которых создаваемая ими литература ни на йоту не отчуждена от их сокровенной личности, а импульсы мысли от импульсов быта, для которых творчество является не больше и не меньше, как способом жить. Уже это придает его романам, пьесам и стихам совершенно особый тон неподдельной искренности.